Вопросы и задания к теме. Первое. Какова роль и назначение политической идеологии в жизни личности и общества? Второе. Когда и почему появились первые идеологии? Третье. Какие функции выполняет идеология в обществе? Четвертое. Что отличает идеологию от религии и пропаганды? Пятое. Можете ли вы сказать, что исповедуете какую-то идеологию? Шестое. По каким признакам различаются политические идеологии? Седьмое. Сформулируйте характерные признаки правых идеологий. Восьмое. Чем отличаются левые идеологии от правых? Девятое. Как представляют себе развитие общества центристы? Десятое. Назовите основные положения либеральной идеологии. Как вы считаете, в чем ее достоинства и недостатки? Одиннадцатое. Всегда ли плохо быть консерватором? Каковы положительные моменты консервативной идеологии? Двенадцатое. Когда и почему появилась коммунистическая идеология? Чьи интересы она отражает? Тринадцатое. Можно ли признать основные положения коммунизма утопическими? Если можно, то почему? Если нельзя, то тоже. По каким причинам? 14. Что вызвало появление фашизма? Опишите то общество, которое стремились создать идеологи фашизма. 15. Чем, на ваш взгляд, можно объяснить живучесть фашистских идей? 16. Каковы отличительные особенности социал-демократической идеологии по сравнению с другими идеологиями? 17. Чем обусловлена практическая эффективность социал-демократической идеологии? 18. Каковы причины краха коммунизма как государственной идеологии в России? Страница 300. 19. Почему идеи либерализма не были востребованы российским обществом после крушения коммунистической идеологии? 20. С чем связано ограниченное влияние либеральной идеологии на жизнь российского общества? 21. Почему, на ваш взгляд, в России формируется идеологическая система с крайними полюсами – коммунизм-либерализм? Аргументируйте свой ответ. 22. Какова роль русской идеи в жизни современного российского общества? 23. Какая, на ваш взгляд, идея могла бы объединить российское общество на пути прогресса? Аргументируйте свой ответ. 24. В какой мере возможно существование в России русского фашизма, если причины для его возникновения – социальная база?